Я записал это в ожидании появления своего приятеля Лепрекона. Вот что я зову полной уверенностью. Я был уверен в его приходе так же, как и в восходе солнца. У уверенности не существует степеней. Вы либо уверены в чем-то на 100%, либо сомневаетесь. Уверенность выражается черным или белым, а не оттенками серого. Соедините уверенность с желанием, с благодарностью и силой любви, как она проявляется при посылании любви. Прибавьте к перечисленному ощущение, что событие уже случилось, и получите составляющие, достаточные для сотворения чего угодно. Отложив записи, я потянулся к сигаретам. Привычка, пережившая, вызвавшая ее причины. Вынимая сигарету из пачки, я заметил подошвы ботинок Лепрекона. Стул был для него великоват, вытянутые ноги моего приятеля полностью умещались на сиденье. В руках он уже держал стакан с соком. Спасибо за сок. Если ты собираешься полакомиться лишь жизненной энергией из него, то, может, мне лучше было дать тебе апельсин? Важно, что ты позаботился обо мне, приятель. К тому же твои положительные мысли добавляют соку вкус. Зависла долгая пауза, которую он нарушил словами. Как же мне будет не хватать тебя. Жаль расставаться с таким источником развлечений. К сожалению, не могу ответить тем же, не зная ни самого себя, ни причин твоего появления. Будь добр, просвети на этот счет, пока мне еще интересно. Хорошо. С чего же начать? Он закатил глаза и заломил пальцы рук. Глядя на него, трудно было не развеселиться. Этот комичный образ так и просился на бумагу или холст. Видимо, Лепрекон что-то копал в лесу. Ладони, локти и колени были запачканы в рыхлом лесном грунте. Он производил впечатление существа, которое залезет в каждую встречную нору, просто чтобы посмотреть, что там. Приятель, дело обстоит следующим образом. В сфере воспоминаний мы с тобой лучшие друзья. Ну, сейчас ты не помнишь об этом, ведь ты не пребываешь в той сфере, а воспоминания, возможно, лишь там. Там или иначе... О, священные коровы. Только взгляните на меня, где моя вежливость? Насыпать столько земли на пол твоей веранды. А ведь он покрыт плиткой под камень. Во время разговора он постоянно крутил ногами, отчего лесной грунт, прилипший к подошвам ботинок, сыпался на пол. Я пожал плечами, показывая, ничего страшного. Продолжай, пожалуйста. Ну вот, дело обстоит следующим образом. Когда ты принял решение прожить эту жизнь и пройти все приключения, которые мы с тобой прошли, я решил, что буду держаться поблизости. Ведь мы знали, что это наверняка будет стоящим приключением. А мы-то понимаем в этом толк. Верно, дружище?